Глава 7. Операция по спасению. Устроилась на лежак под тенью пляжного зонтика. Скромненько так сгруппировалась, ручонки сложила. И тем не менее соски через ткань платья проступают, и бедра из разрезов вылезают полностью. Да и волосы она не заплела, просто в хвост собрала. Длиннющие свои языки пламени по спине бросила. С момента первой встречи за 2,5 цикла она не сильно-то и изменилась. Если я вымахал, то она осталась все такой же. Ну, может, сисенки чуток подросли и бедра округлились. Среди девчонок она самая мелкая в отряде, если уж объективно оценивать. В отличие от нее, Нелли подросла и приобрела свою неповторимую женственность. Выглядит немного крупнее, стремясь догнать габаритами Вибисиду. Надеюсь, что нет. Магичка, примерно ростом с суккубку, наверное, за счет груди и чуть более крупных бедер, смотрится побольше. Сравнения все эти сами в голову приходят, потому что часто вижу их вместе. Ух, на набережной бабы мои, конечно, дали, как вспомню. Ткань взлетала так, что труселя у всех троих мелькали постоянно. Все утро переваривал и фантазировал о сексе втроем. Приятно удивлены тому, что действовали слаженно, прикрывая друг друга. Хорошо справлялись. Если Эмира мне сразу виделась опытным бойцом, то Нелли еще только начинает свое боевое крещение. А вот смотрю теперь в спокойной и непринужденной обстановке на Эмиретту Огнепламенную, которая, присев, вдруг стала долго и, видимо, с борьбой внутри себя собираться с мыслями. Почему-то жаль ее. Как только на колено упала, когда с коня слетела в тот день неожиданного возвращения. Уже тогда понял, что в отчаянии суккубка. Предала меня, затем предала тех, кто заставил предать меня, и все это на глазах ее же подданных. Гордый прежде воин ныне на самом дне, и сейчас даже среди своих некогда преданных сородичей остается одинокой, брошенной, осуждаемой. Она все еще изгой, хотя мы все делаем вид, что суккубка с нами, но нет у меня времени на сопли. Мало того, что мечтаю упасть наконец костьми на койку и забыться часа на 4, так еще и Нелли сейчас осенит, что я здесь с бывшей, и взмолится, чтобы Ольви ее сюда перенесла. Другой вопрос, что магичка, понимая ситуацию, пошлет ее тактично или потянет время. Эмира. Не выдерживаю уже столь долгой паузы, за которую периодически через бинокль гляжу на прииски. «Благодарю, что спас мою жизнь сегодня», — говорит неуверенно, тихо, опустив глаза, совсем поникшая. «Пустяки», — отвечаю спокойно. «Я не сразу поняла, что случилось», — продолжает, будто не слышит меня. «Осознала уже днем, когда спросила Ольви. Ты бросился ко мне, зная, что там эта тварь, а может, и не одна». «Перестань, мне ничего не угрожало». «А потом ты заставил меня снова дышать», — говорит совсем тихо, повесив свой очаровательный аккуратный курносый носик. «Это обычная техника, реанимация в полевых условиях». Отвечаю, не собираясь в таких вопросах выделываться. «Любой сможет, если научить». «Не в первый раз ты делаешь это», — выдает так грустно. «Мы же команда, что тогда, что сейчас», — пожимаю плечами. «Ты меня не слышишь», — раздается с укором, и Эмира впервые с начала разговора поднимает свои глаза. «Наверное, я уже забыл, какие они бывают красивые, когда в них вдруг вспыхивает пламя. Вот как сейчас». «Почему ты такой?» Это уже с претензией. «Какой?» Недоумеваю и подаю ей стакан кофе. «Будешь?» Смотрю, котомку с собой прихватила на дежурство. Судя по всему, одна из моих нянек ей настоятельно сунула. Они у меня очень заботливые. «Ты могущественный и такой невысокомерный», говорит, принимая стаканчик. «Почему же? Ты меня на последних военных советах не видела. Я там послал всех генералов учить уроки по военной тактике». «Крис, ну что с тобой? Терзаешься?» Спрашиваю участливо и даже вперед подаюсь. Вот не могу на нее злиться. Еще совсем недавно думал, что придушу голыми руками тварину такую. И вот она передо мной. Делай, что хочешь, а я спасаю, ни секунды не сомневаясь, как свое заблудшее дитя. «Ольви права», — начинает неуверенно, продолжая держать мой стакан. «Тебе не стоит показывать свои силы без крайней необходимости, и не следует встречаться с магистратом». «Это почему же?» — спрашиваю, понимая, к чему это она. Опустила головушку, отхлебнула кофе, начала, пряча глазки свои бесстыжие. «Я не все рассказала, прости, это подло с моей стороны, но когда у горла всего рода вампирские зубы, о другом не мыслишь. Я выложила все о том, что знаю про наш поход и тот бой с Вервульфом. Мне пришлось подписывать дрянную бумагу с донесением на тебя». Голос под конец задрожал, замолчала, сглотнула и дальше совсем уж тихо. «Когда поняла, что натворила, мне даже убить себя не получилось. Такая вот я жалкая». Шмыгнула носом, стаканчик из рук выпал на песок. «Ой-ё, плачет, что ли?» «А ну иди сюда», — говорю участливо. «Давай, давай, нечего мне тут». «Крис, я...» — начинает, приподнимаясь. «Сбоку от меня хочет присесть, но я мягко хватаю и на коленки усаживаю боком. Что бы сейчас ни произошло и кто бы нас ни увидел, плевать, потому что этот порыв мне не победить». И Мира прижимается к груди, сжимаясь, обнимая ее за спинку и плечико обеими руками, хнычет, чувствую, как ткань на моей груди намокает, такая маленькая крошка. Все та же малышка, как в тот первый день в висящем саду Длани, когда мы впервые встретились. И она улыбнулась мне, взяла за руку, и тогда еще вряд ли думала, что ее заставят делать мне больно. Искренность того дня все еще в моем сердце, ведь это первое впечатление в новом мире. Первая магия, первое касание неведомого существа и еще такой наивный и добрый взгляд дьявольских глаз. Подумать страшно, что мог ее сегодня потерять. «Ну чего ты?» — шепчу ей. Вот и Эмира наконец расклеилась уже по-настоящему. «У меня нет ни чести, ни достоинства. Путь воина уже не мой путь!» — изливает душу. «Пытаюсь держаться, но у меня плохо выходит. Моя цель — спасти родню все туманнее. Я даже не знаю, что делаю и зачем, а ты... ты все тянешь!» «Как не знаешь?» — спрашиваю ласково и участливо, по волосам огненным и шелковистым поглаживая. «Мы собираем войска, камушки драконьи, и попутно истребляем нежить. А все для того, чтобы вся оставшаяся свора потом шла к нам в руки, а не шарилась по домам и помойкам, где ни попадя». И Мира прыснула. «Ну, Крис!» — простонала следом. «Цель у нас одна», — говорю уже с силой и уверенностью. «Уничтожить всех вампиров и их приспешников, и даже тех, кто заставил тебя пойти на дурные поступки. Ты ведь не такая. Ты хорошая и добрая. У тебя была возможность меня убить и не раз, но ты ведь не стала». «Не стала», — соглашается, прижимаясь. «И никогда не хотела, а если и говорила такое, то врала. Но больше не могу врать. Крис». Даже отлипает, чтобы на меня посмотреть. Заплаканная мордаха еще красивее. Никогда такой беззащитной и одновременно прекрасной Эмиры не видел. «Ну что ты все маешься? Говори уже!» — выдаю на выдохе. Суккубка тяжело вздыхает и снова жмется. «Верховный магистрат собирается судить тебя, и, похоже, выпускать уже не намерены», — начинает свои признания, снова пряча глаза. «Мне удалось скрыть, что ты можешь, как и я, переводить тело в боевую форму третьего уровня, но только потому, что они не спрашивали. Крис, тебе нужно залечь на дно. В Суккубате есть стан, еще преданный мне и своим принципам воинов, который не поддался на шантаж, не пошел на поводу у нечисти. Пусть вы с Шейлой не ладите, но она единственная, кто сможет помочь и возжелает откликнуться». «Ничего себе новость! Неужели моя злейшая вражина детства оказалась с яйцами?» «Это так, если верить Суккубке. Хотя смысл ей врать в этом, унижая себя еще больше». «А что, она не поддалась на провокацию, Сехмет?» — уточняю с интересом. «Отреклась от рода и подняла свой стан обороняться», — отвечает Эмира. «Теперь она никому ничего не должна. Это у меня духа не хватило. Поддалась я сразу, а она, как узнала, собрала мечей ханы, прорвалась и ушла с сестрами в свою провинцию». «Кто-то горд настолько, что готов жить с грузом на сердце, списав всех родных в мертвецы заранее», — выдал я. «А есть те, кто очень сильно любит своих родителей, кровных братьев и сестер. Он не мыслит потерю и идет на все ради них. Мне не хотелось думать об этом. Страшно делать свой выбор, окажись я на твоем месте. Наверное, тоже пошел бы на поводу у Сехмет, если бы она держала сердца моих родных в своем кулаке». «Король и твои братья в безопасности. Только Фейрат...» «Речь не о них», — перебиваю. «Моя семья на утесе роднее мне всех прочих. Так сложилось, хоть и может показаться странным, но мы вытащим всех, не переживай». Ответил, замолчал, вдохнул глубоко. Она тоже. Ладонь мою берет своими двумя, рассматривает, водит своими пальчиками по мозолям. Щекотно от ласки, невинно, мило. Будто рождается новый миг таинства, особенно когда она своими пальцами проходит меж моих настойчиво и сжимает мою руку своей. Секунду сомневаюсь, а затем сжимаю в ответ с безумными мыслями. «Что я, мать твою, делаю?» Хватает второй рукой, прижимает к себе мою руку, как маленькая девочка свою самую любимую игрушку. Обнимаю второй рукой за плечи. Жмется обратно к груди. Раздается выдох с дрожью. Целую в макушку. Нет сил сопротивляться. «Я знаю, что недостойна этого. Всегда смеялась, пока не осознала, в чем ее сила», — слышу шепот. «Но мне так хочется обрести этот смысл. Возможно, когда-нибудь я буду достойна твоей ленты». «Тут ты, горе луковое!» Только в конце понял, о чем лепечет. «Что ж, начинаю говорить, мягко отстраняя. Отпускает мою руку из объятий горячих и нежных, смотрит так доверчиво. Вот куда ее теперь бросить? Являю ленточку в оранжевую и красную полоску. «Ты уверена?» — спрашиваю, демонстрируя в руке. «Да». «Если я повяжу тебе ее, ты уже не сможешь предать ни меня, ни всех, кто носит такую же с честью. Ты станешь частью своей новой семьи, которую будешь защищать и которая будет защищать тебя. Мы не врем друг другу, заботимся и любим». «Ты уверена?» — переспрашиваю вновь. Кивнула энергично. «Куда повязать?» Развернулась спиной на коленях. «Понял. Волосы так волосы». Завязал бантиком. Отсела на противоположный лежак сама. Щеки красные, глаза горят. «Крис, я волнуюсь за тебя», — выдает чувственно. «Натворила бед, что делать теперь не знаю». «Ты о магистрате?» — кивает. «Да все уже, был я на суде». Отвечаю с улыбкой и наблюдаю, как вытягивается ее лицо. «Много интересного о себе услышал. Закидали меня там дерьмом и грязью по полной программе, приписав такого, что хоть вешайся. Но я убедил их, что добрый и веселый парень, не желающий им зла, и меня отпустили». Смотрит с недоумением. «Шутишь?» «Нет, такими вещами не шутят. В обмен на услугу я был отпущен в освояси». «И какую же?» — спрашивает хмуро. «Я сделал градир доступным для магии», — отвечаю витиевато. «Всего-то? Ты ведь не поступился честью?» «Возможно, но по моей вине, глупости и доверчивости не стало одного человека, как оказалось близкого мне», — признался. «Мне жаль. Я знаю, как ты реагируешь на смерти». «Да нормально реагирую», — бросил сварливо. «Прости, я не то имела в виду, мне пора». Хлопаю себя по коленкам и поднимаюсь. Поднимается следом. Оказываемся очень близко друг к другу и очень рискованно. Чуть замешкался под ее чарующим взглядом из-под лобья. В глотке неожиданно пересохло. «Вот, это бинокль». Объясняю, как пользоваться несколько осипшим голосом. «Подзорные трубы крутишь так, регулируя четкость изображения». «Я поняла», — отвечает, продолжая смотреть на меня неотрывно и показывая всем видом, что ей это неинтересно в данный момент. В мыслях я уже вонзился в ее губы, обнял за талию и представил, как она обхватила меня ногами, сцепив как самая жадная, недотраханная сука, которую неистово хочу. Неимоверным усилием воли отступаю в сторону, вылавливая разочарованный взгляд, но суккубка быстро перестраивается. Улыбается, грустно кивает, мол, давай, пока. Бинокль подаю, принимает, хватая цепко, уводит взгляд, будто обиделась, усаживается. Уже и уходить не хочу. Ни хера ты меня не приворожила, врешь ты все. Я и так. Нет. Стоп, Крис, нельзя. Телепортируюсь на утес в прохладный холл и чувствую до сих пор ее касание на своей руке. Сперва нежное, а затем сильное и настойчивое. Обед в уже опустевшей столовой, душ и кровать. Вспоминаю, как волосы ее касаюсь, когда уже почти засыпаю, обнимая другую. Нелли спит. Пригрелась, как котенок. Вряд ли поняла, что задержался. До вечера в Тирсе без происшествий. А мы экипируемся уже по-взрослому. Жара спала, поэтому можно и в штанах с защитой. И Мира в нагруднике кожаном, и в юбке с бронированными полосками. Нелли на коленнике явил и заставил нацепить. Стала выделываться. Пригрозил, что шлем велосипедный ей на голову примотаю скотчем. Она-то знает, что такое скотч. Ольви с экипировкой не парится. Штанишки, жакетик, как на прогулку собралась. Стоим на холме, взираем на огни факелов и костров, под которыми рабы все еще вкалывают на рудниках, в большей степени теперь загружая дробленой породой телеги с лошадьми. Подметил, что девицы мои какие-то хмурые. Решил поднять настроение и немного побаловаться. Явил чупа-чупсов целую кучу, раздал, показал, как распаковывать. Нелли сам сунул в ротик. Ухо восторга сколько сразу. «Так не грызть, зубы сломаешь», — шиплю на кошечку. Долго пришлось ждать. Извелись уже все. Каторжников загнали в пещеры примерно за час до полуночи. Причем быстро, под щелчки кнута и истошные вопли, будто главный надзиратель вдруг спохватился. Минут за 10 две огромные оравы исчезли подчистую. Вскоре на рудниках огней почти не осталось. Наступила гробовая тишина, изредка нарушаемая лаем парочки собак, которые, похоже, между собой разговаривали. Затаив дыхание, наблюдаем из засады. Гарпия кружит сверху, но сектанты не заставили себя долго ждать. Подозрительная колонна людей в плащах с надвинутыми капюшонами вышла из района рудника, что подальше, и двинула в нашу сторону. Всего 3 факела горит, но в руках у многих незажженные. По пути к нам стали стекаться со всех сторон мелкие группы из пещер и лачуг, давая понять нам, насколько у них здесь все схвачено. В итоге образовалась длиннющая змея из 1,5 сотен странных людей. Затаилась наша рейдерская группа в кустах у тропки, где они предположительно пройдут. Сектанты, совершенно не чувствуя опасности, двинули уверенно меж холмов, где мы весь день чалились. И, млять, не удосужились убрать лежаки с зонтами! Благо, все это на пригорке за кустиками. А если бы у них охранение было, пришлось бы извернуться с лишними хлопотами на голову. Колонна толщиной в 1-2 человека прошла мимо меня на расстоянии 5-7 шагов. Рассмотреть людей сложно, лица закрыты. Движения странные, вроде идут быстро, но какие-то усталые и молчаливые. Никто не болтает, будто общаются ментально. Тонких низеньких фигурок штук 10. Среди них, возможно, и наша девочка. Но никто не сопротивляется, никого не тащат на привязи, все шлепают добровольно. Песчаную пыль подняли, шаркая. Плащи у всех странные, черные-причерные, еще и бархатным ворсом поблескивают. Идеально чистые на вид, будто только с фабрики пошива. Пришлось ждать какое-то время, пока пройдет последний. За ними двинули и мы. Эмира самая первая рванула, как самая бесшумная. За ней я, а дальше Нелли, ибо действительно от нее шума, как от слона. Всеми ветками шуршит, как специально. В конце спокойным шагом двинула магичка с невозмутимым видом. Гарпия сверху парит. По быстрому сформированному плану суккубка ловко хватает последнего в колонне, зажимает рот, затаскивая в кусты. Оказался молодой парень без ошейника. Значит, не раб. Собралась чертовка уже горло резать, спохватился, едва успел остановить, ускорившись. Немного ошалевшая Эмира чуть меня не резанула с перепуга. Придержали немного сектанта. У парня ужас в глазах, но он даже не брыкается, лежит, как положили. Подождав, пока последний подальше уйдет, суккубка вырубила его коротким ударом по затылку. Связала ловко сознанием дела. Я плащ его накинул и поспешил примкнуть к веренице. Благо, подмены не заметили, потому что идут в землю, уткнувшись, как будто медитируют по дороге. Вслушался. Оказалось, молятся на русском языке. Вот только не богу. Дьявол в шепоте проскакивает. Вскоре стало ясно, что сектанты к водоему с островками идут, куда мы и приплыли. Через берег с лодкой обогнули его вокруг и на другую сторону вышли, где мы не были, и, соответственно, не видели их алтаря, который там и организован, как оказалось. Площадка поодаль от берега обрамлена скальной породой, на вид и по ощущениям из того же материала, что и столбы на островках в водоеме. По высоте все кажется одинаковым. 5 метров, верхушка словно одним гигантским мечом срезана, плоская и расширенная. Чем-то на рассадник грибов смахивает. Выйдя на место своих злодеяний, сектанты образовали плотное кольцо по периметру площадки диаметром 30 метров, в центре которой плоский булыжник лежит овалом. На нем спокойно можно человека 3 уложить, весь испачканный черными полосками, еще и когтями исчерчен вдоль и поперек. «Твою мать! Черные перья заметил там же! Ни хрена не вороньи, точно от гарпии! Моя команда позади за плотной толпой, им не видно, а вот я хорошо могу рассмотреть следы недавних, а точнее систематических, зверств». Из строя к центру выходит один. Снимает капюшон у алтаря. Седобородый дед с широкой ряхой смахивает на Шона Коннери. «Братья!» — начинает ораторским таким басистым голосом. «Сегодня особенная ночь. Покажите себя дьяволу!» Все на местном выдал, кроме последнего слова, которое произнес на моем родном языке. Ха. Ух, ёпрсте! Все капюшоны снимают. Пришлось и мне. Сразу соседи с обеих сторон с недоумением на меня посмотрели, но тут же отвлеклись на призыв своего оратора — возрадоваться и запеть песню во славу. Все рожи у людей адекватные, и даже у молодых девиц, коих насчитал целых 6. Среди них и наша рабыня малолетняя, послушно в рот смотрит главе и свой открывает, участвуя в запевшем хоре. Толпа гудит, песнь заводит на русском языке. По интонациям как гимн, но по содержанию восхваляют дьявола и просят принять их жертву за вечную жизнь. В общем, ничего особенного и оригинального. Попели, факелов еще больше зажгли. Теперь мою рожу видят и с другой стороны алтаря, но я рот исправно открывал. Оратор кивает, к нему из толпы еще двое выходят с бурдюками, а следом выводят сразу 3 девушек, в том числе и нашу малышку. Как раз один из выходящих — тот скот, что ее купил. Другие 3 девицы, похоже, тоже сектантки, а не жертвы. Среди всей толпы, помимо этих, еще 7 женщин насчитал. Лет 40, одна совсем бабка. Видимо, этой пожить больше других хочется. Рот разевала широко, пела громко. Видимо, конкретно обдолбанных пленниц раздели, аккуратно сняв плащи, под которыми они оказались голыми. Девушки продолжают стоять радостные, со взглядами потерянными. Аж жуть! Оратор стал рассказывать, какая великая честь выпала жертвам, что они первые попадут в мир вечной жизни, периодически переходя на русский язык. Речь и оговорок сразу подхватывает толпа, повторяя хором. Можно уже всех раскидывать, но хочется дождаться самого дьявола. За Ешу страшно, а вдруг она уже с ней сцепилась? А, нет, парит высоко, звезды в небе подмигивают. Закончив церемонию, ведут девочек к алтарю и укладывают на камень спиной. Валетиком. Самую мелкую посередине. Если нашей малышке лет 14 на вид, то этим по 16-18. Злость берет, еле сдерживаюсь. Это сколько они душ сгубили? Чую, и мои за спиной шуршат. В колючках, в нетерпении. Готовы рвануть по сигналу. А я уже на верхушке колонны скалы посматриваю. Знаю, что успею в любом случае, поэтому жду, затаив дыхание. «Благословенный зов дракона истинный!» — воскликнул Шон Коннери. «Язык его да очистит полностью невинные тела!» да очистит!» — повторяют фанатики. «Дьявол, дьявол, приди!» — загудел оратор на русском. «Дьявол, дьявол, вкуси!» Подошел к алтарю и распахнул свой плащ, озаряя розовым светом обнаженные тела, лица присутствующих и, собственно, всю округу. Ахнула толпа, завыла благоговейно, сам готов завыть. Ибо вот он, камушек дракона. Пояс из золотой кольчуги шириной на весь живот, посередине вплетен камень розовый. Значит, носит с собой гнида. «Дьявол, дьявол, возрадуйся и помилуй! Дьявол, дьявол, дай нам жизнь вечную!» Продолжает. И 2 скота из бурдюков начинают кровью девочек на алтаре поливать, а те лежат и лыбятся. «Что же вы с ними сделали, твари?» Слышу взмахи множества крыльев. Заскрежетало на столбах вверху. «Малять, а вот и гарпии пожаловали. Похоже, у них здесь где-то норы свои». И направленный розовый свет сыграл надо мной злую шутку. Я не увидел, откуда они вылезли. «Дьявол здесь! Возрадуйтесь, дети его, и вам будут дарованы крылья!» Воскликнул главарь и засмеялся искусственно, спешно пятясь от кровавого эпицентра вместе с другими фанатиками. Порыв ветра, холодеет в груди. «Вперед!» — даю сигнал своим. Замедляю время и понимаю, что едва успел. Твою ж мать, слишком быстро монстр ринулся на девочек, но не только он. В безмолвном, тугом пространстве замерла и открылась вдруг страшная картина, которую невооруженным глазом уловить не смог. Метрах в 2 над алтарем, вытянувшись в полете едва ли не в стрелы, зависли друг напротив друга 2 практически одинаковые черные гарпии. Чур меня. В первое мгновение подумал, что одна из них в зеркале отражается. Наша из Шуноры летит как ракета-перехватчик навстречу второй, очень на нее похожей. Смотрят они друг на друга своими глазами красными крестиками, как самые заклятые враги. И даже в самом замедленном режиме движутся очень заметно. Нихера себе у них скорость. Рвусь, разгребая омут уже в боевой трансформации, ибо понимаю, что не успеваю предотвратить их столкновение. С другой стороны, и хорошо, ибо гарпия вражеская не на девушек зарится, а на нашу Ешу. Вот только теперь уже за пернатую страшно, хотя слишком уж у нее уверенное выражение на лице. Скалится злорадно. Успеваю почти. Дорываюсь до алтаря, когда они сталкиваются. Причем получается, что в стороны друг от друга шарахаются, лишь чиркая когтями о когти. Только перья от них в воздухе зависают, когда разлетаются. Тем временем, убедившись, что гарпии, сидящие на колоннах, не лезут, я переключаюсь на главного. Подхожу к зависшей в ужасе фигуре, наращиваю когтистую перчатку на руку и, раскурочив золотую оправу пояса, вытаскиваю розовый камень размером со сливу. Мое. Затем встаю к алтарю сбоку и, заключив в синий контур всех девочек, телепортирую к нам на утес. Кошаки с воительницами разберутся. Все, заложникам ничего не угрожает. Рвусь обратно уже в нормальном режиме. Очутившись на месте, снова замедляю время, чтобы сообразить и разобраться. Очень удобно, кстати. Эмира с Нелли ворвались в толпу фанатиков и, уже зарубив нескольких, летят в замахах на следующих. Тем временем сразу три ледяных снаряда размером с арбуз стремятся прямиком на столбы, где засели наблюдать гарпии. Целая куча серых хищниц замерли в стреловидных позициях для атаки. Пускаю один за другим семь огненных снарядов по колоннам, куда не кинула снаряды Ольви. Метеориты из лавового браслета зависают в воздухе и медленно стремятся к целям. Это чтоб, млядь, даже не думали лезть, голуби долбанные. Они же собаки серые. Возвращаюсь в нормальный режим, и сразу в уши врезается хаос из звукового месива. Ощущение такое, будто здесь битва целого войска, где около сотни трусов бегут прочь, а их рубят нещадно неписанной красоты валькирии. Все это на фоне магической бомбардировки огня и льда, приправленного визгом гарпий с дождем из камней. Метеориты мои — это, конечно, перебор, но я должен был попробовать в бою. Они даже силы своей не потеряли, поглотив гарпии, как клопов. Унеслись в небо, ярко озаряя округу, с гулом мощнейшим. Совершенно не стремлюсь останавливать команду. Пусть принимают ответственность на себя. В преддверии войны должны действовать жестко. Тем более это ублюдки, сгубившие много невинных душ. Их не жалко. Слышу, как вражеские гарпии, выхватывая свое, падают, объятые пламенем и подмороженные. Некоторые успевают взмыть в воздух, чудом минуя снаряд. Визг стоит, аж звон в ушах. Пользуясь замешательством, рвусь на помощь Ишинори, а две черные монстрицы, как разлетелись, встали в позы с разных концов площадки для новых прыжков друг на друга, вообще не реагируя на замес вокруг. «Крис, это мой бой! Не лезь!» — раздается от Ишиноры решительное. Впервые вторая черная гарпия обращает на меня внимание. Пусть и мельком, но взгляд еще такой оценивающий. Тем более три ее сородича извиваются неподалеку, объятые пламенем, тогда как оглушенных от морозных сюрпризов добивает магичка ледяными стрелами достаточно жестко. Стою в некотором замешательстве под истерику оратора, который вдруг обнаружил, что камня уже и нет на его пузе, как и розового света, озарявшего еще секунд 30 назад всю площадку, окутанную неразберихой. «Все, мужик, ты уволен!» «Девки мои резвятся!» Выпускают пары, творят возмездие, кромсая сектантов. А тут два черных монстра решают вдруг переговорить. «Вторая Дадара нельзя!» — выдает с хищным оскалом незнакомка вполне себе женским голосом. «Спор! Я Дадара ждала спор!» — отвечает моя Еша. «Спор честный!» — говорит чужая гарпия, коротко кивая на меня. «Да!» — отвечает Еша и бросает зло. «Вибисида тебя раздери!» «Зря ты осмелилась!» «Вибисида тебя покромсай!» — выдает вражеская. «Это моя стая!» «Вибисида мой друг! Знай и ужасайся!» — заявляет Еша с гордостью. «Не может быть!» — ахает вражеская черная гарпия и кричит на всю округу. «Умри!» Прыгают друг на друга, и я понимаю, что Еша просила не лезть. Похоже, у них честная дуэль по какой-то особой договоренности, но в груди холодеет, когда вижу, как они сцепляются между собой. Катятся кубарем, одним большим комком, как две уличные кошки в битве. Только и успеваю вылавливать, как сверкают когти. «Что стоишь? Помоги ей!» — кричит спохватившаяся Ольви, сбивая очередную гарпию прямо в воздухе. Серые не такие быстрые, как их черная, которая, судя по всему, главная в стае. «Просит не лезть!» Отвечаю ей и хватаю за шкирку пытающегося улизнуть главаря. «Куда собрался, гад?» Боли не боятся. Кто сказал? Бью под колено и валится на землю с криком, как миленький. Тем временем две черные гарпии в своей смертоносной сцепке умудряются снести троих сектантов, попавших под раздачу, причем превращая в месиво. Одному даже каким-то хреном полруки отрывает, хотя двоих других просто в смятку. Периодически замедляю время посмотреть, как успехи у Еши. Не успел глазом моргнуть, а они крылья уже разорвали друг другу. Ну, пиздец. Все медленнее бьются, практически перейдя в партер. Вражеская берет инициативу на себя, зажимает Ешу на земле, нависая сверху, рот раскрыла зубастой, готовая вцепиться в шею. Так, млять. Являю черный лук в замедленном режиме, но тут происходит неожиданное. Наша хищница изворачивается, вытаскивая ногу под шею соперницы, затем вторую, хватает руку и на рычаг локтя ее. Что за... Это ж мой прием! Такому лишь Вибисида научить могла, ибо я показывал только наемницы. В данном случае болевой несколько иного рода. Еша изламывает лапу бьющейся вражине и отрывает к херам полруки, но та не унимается. Высвободившись, лезет с диким визгом, но быстро теряет силы. Наша пернатая не церемонится, рвет шею, а следом отрывает голову. Встает такая счастливая, с башкой поверженной, и мне говорит: «Теперь можно вмешиваться!» И кивает на гарпии, которые уже подлетают. Эти вроде небольшие, три серые и три черные. Мля, да они подростки еще, но стремятся четко на нашу Ешу, которая из-за порванных крыльев потеряла мобильность. Однако ей хоть бы что. Смотрит диким, предвкушающим взглядом, словно готовится к прыжку на добычу. Сектанты уже разбежались кто куда, судя по всплескам, и в воду пошли спасаться. К пернатой Нелли подскакивает, прикрываясь широким мечом в крови наголо. Следом и Мира уже с луком взведенным. Магичка не церемонится, долбит льдом прицельно. Я тоже из лука стрелы пускаю. Троих зацепил, два выстрела мимо. Девки всех остальных позбивали, дышит тяжело. Одна хищница сзади по земле подкрасться решила, но тут кошечка ее и рубанула. Подскакиваю к Еше, чтобы подлечить ее, а то вся в крови, непонятно, где у нее раны. «Чего они полезли?» — причитаю попутно. «Это ж дети еще». «Дети поверженной Дадары должны умереть», — выдает пернатая скались. «Дадары, это ж имя твое». Ахаю и сосредотачиваюсь для применения магии лекарства. «Не имя. Титул. По-вашему, значит, королева», — отвечает Еша с гордостью и меня мягко отстраняет. «Обожди, Крис». Выпрямляется, как ни в чем не бывало, и кричит в воздух. «Еще не согласные! Есть!» Провизжала змеиным шелестом, аж мурашки по спине прокатились. Ничего себе у нее голосок прорезался. «Крис!» — раздалась от Ольви с опаской. Магичка в воздух смотрит неотрывно с ладонями, где уже новые боевые контуры блестят. «Мдя, сам вижу. В небе сотни гарпий парят. С уцелевших колонн на края скалы высовываются сразу по две, по три морды зубастые до кучи. Но никто не лезет, не атакует. Даже сверху не плюет и мочой не поливает». «Стая!» — говорит наша гарпия очень уж довольна. «Подожди», — говорю, придерживая лук вздыбленной Эмире. И на Ешу киваю. «Стая приняла! Бой был честный!» — отвечает гарпия и откидывает оторванную голову бывшей соперницы, на которую все монстры, кто сверху сидит, сразу и взглянули синхронно. Затем снова на Ешу вопросительно. «Имя Дадара надо!» — раздается сверху шипящее. «Ешунора Дадара черное перо!» — отвечает пернатая с гордостью. «Дело надо!» Снова сверху раздается. Еша на меня смотрит вопросительно, а я обращаю внимание на главного гада, который на четвереньках с поля под шумок уползает, и слышу, как его дружки-сектанты по полю удирают, громко топая. И тут наша гарпия выдает: «Убить всех, кто кормил вашу прошлую Дадару и ее детей людской плотью! Такое нельзя! Новый закон новой Дадары!»